Щитом копать было удобно, так что уже через час у меня получилась яма в 9 метров глубиной и в 15 метров шириной. И вот на этой глубине я и докопался до муравьев. Щит наткнулся на что-то прочное, что не поддалось ему, хоть до этого он с одинаковой легкостью черпал землю, перерубал корни и дробил мелкие камешки, коконы. Предупредил я зрителей, надо быть осторожными, если они, назад. Я только в последний момент успел на инстинктах поставить перед собой щит, когда в него вонзилась острая лапа, похожая на лезвие косы. Именно что вонзилась, лапа пробила мой мастерский щит, высунувшись сантиметров на 20 с внутренней стороны. Перед щитом стоял высокий, ростом под 2 метра, черный монстр, закованный в прочную хитиновую броню. Мощные жвалы, которыми можно сантиметровую сталь разрезать, 4 толстые, мускулистые верхние лапы, 2 нижние, весь панцирь в шипах и небольших лезвиях. Убойные силы косы были как раз на средней паре лап. Это был не муравей, а какая-то машина смерти. К чести Ферсова, он не сплоховал. Вокруг него вспыхнул мощный сферический щит, защищая его от атак. Вокруг Кирилла тоже, тот шагнул в сторону, закрывая собой любопытствующих рабочих. Работяги не сразу среагировали, а когда увидели муравья, то развернулись и с внушающей уважение скоростью припустили подальше отсюда. «Не смотри туда, сюда смотри», — отправил в грудь муравью, засмотревшегося на рабочих, парочку огненных шаров. Те разбились о хитин без видимого эффекта, а муравей гневно защелкал жвалами. «Мощный парень, вам помочь?» Ферсов переводил взгляд с меня на муравья и обратно. «Пока нет». 4 щита сжали муравья со всех сторон. Он еще громче защелкал и стал бить косами и кулаками верхних лап по щитам, а нижние лапы задергались, выдирая траву с корнями и сдирая почву. Да уж, физической мощи ему не занимать. Щиты трещали под ударами кулаков, косы кромсали их, проделывая рваные дыры, а сам муравей уже чуть не выскользнул из захвата. Между моих сложенных лодочкой ладоней появился огонек, яркий-яркий, я вдохнул в него побольше силы и выпустил на волю. Изогнутое огненное лезвие невозбранно пролетело сквозь щит и отрубило муравью нижние лапы по колени. «Аглыглыхрвы!» — выматерился муравей, злобно щелкая жвалами. В ответ резко передвинул щиты, и муравей рухнул на землю пузом. Вернее, не на землю, а на щит, а то с этой твари станется закопаться в секунду. Насекомыш попытался броситься вперед, хватаясь четырьмя лапами за землю и щиты, но второе огненное лезвие начисто срезало ему голову, рубанув по зазору между шеей и тельцем. «Вы отлично с ним справились», — похвалил Ферсов. «Да мелочь, он еще не дозрел, мощи много, а магическая защита никакая. Еще с полгодика, и так бы легко с ним было не справиться. Да, с трудом представляю, что бы я делал с подобным монстром. Можете не представлять, в яме их еще с десяток». Я кивнул на дыру в земле. Но тут бы пригодилась помощь Кирилла. Он же маг льда, пусть проморозит их немного, чтоб не такие резвые были. «Кирилл, ты слышал? Работай». «Слушаюсь». Мы с Ферсовым закрыли яму щитами, а Кирилл буквально залил ее льдом, превратив в ледышку даже камень. Муравьи все равно прорывались наверх, но теперь они едва-едва шевелились, так что я отстреливал их, как мишени в тире. Сложности возникли лишь с королевой, тварь попыталась улететь, пока два муравья напали на нас одновременно, но щиты сдержали их, а королеве я сжег крылья и добил на земле. «Все», — резюмировал я, спрыгнув в яму и прислушавшись к текущим в ней потокам магии. «Больше их нет, это не может не радовать», — выдохнул Ферсов. «Ха, даже он не железный, все же такие монстры заставили его поволноваться. Это может повториться?» — продолжил он. «Как правило, нет», — я покачал головой. «Если лишнюю магию удалили из аномалии, то она исчезает, в 9 из 10 случаев, а в 10, условия, из-за которых эта аномалия повторилась, все еще не исчезают, и все повторяется, хотя немного иначе. Но рунеры, что я сделал, будут рассеивать лишнюю магию, просто пусть они останутся тут, будут работать при повышении магического фона автоматически». «Хорошо, тогда закапывайте». «Хм, мог бы и сам закопать, но да ладно, мне не сложно, закапывать всегда легче». Пока я возился с ямой, прикидывая, как бы забрать тушки муравьев себе, чтоб продать, Ферсов отошел и кому-то позвонил. А когда я закончил возиться, я с мой, к нам пришли гости, 4 людей в дорогой одежде и с внушительной магической силой. 3 были магистрами, а 4-й, явный лидер, грандмагом. Они маскировались, Но уж я-то мог понять силу противника через маскировку. Магистры сразу же встали вокруг меня метрах в 3-4, беря меня в коробочку. Грандмаг встал напротив меня и стал внимательно разглядывать. «Так это и есть твой ценный специалист, Николай Григорьевич?» — поинтересовался главный. «Да, ваше сиятельство». Ферсов поклонился. «Сиятельство. Подозреваю, это сам граф Сурков. А он нахрена сюда явился?» «Хаэм». Граф перевел взгляд на меня, рассматривая с таким же выражением, с каким я, наверное, недавно изучал муравья. «Я граф Сурков, Алексей Алексеевич, Александр Субботин», нехотя поклонился ему, как требует этикет. «Рад видеть вас, ваше сиятельство». «Да, я тоже». «Что ж, Николай Григорьевич рассказал мне, что ты весьма умелый маг. Я вижу, что это так и есть». Он скосил глаза на муравьиные трупы. «Вот только, кто ты такой, Александр Субботин? Что вы имеете в виду, ваше сиятельство?» «То и имею. Тебя никто не знает, а ведь ты мастер. К тому же», — граф усмехнулся, — «неужели ты думал, что никто не заметит иллюзию на тебе?» Я и дернуться не успел, как со всех сторон меня сжали заклинания магистров. Дернулся, но это было все равно, что муравью вырваться из янтаря. Проклятие. Ну да, для обычных людей и слабых магов моя иллюзия непроницаема, но тот же Ферсов в силах, если не увидеть сквозь иллюзию, то хотя бы заметить ее наличие. Но я так привык быть незаметным, что не обратил на это внимания. Идиот. Забылся и попался. Впрочем, ничего фатального-то не случилось. Так что же ты? Сурков подошел вплотную ко мне, обдав запахом дорогого парфюма. Убийца, что пытался втереться в доверие. Шпион, кто тебя подослал? Никто. Выдохнул я, сопротивляясь сжатию магистров. Ну да, ну да. Придется поспрашивать тщательнее в другом месте. Грузите его, ребята. Подождите, я сниму иллюзию, и вы сами поймете. Успел выкрикнуть я, пока меня не стали ломать заклинаниями. О, ну давай, посмотрим, кто там. Отойдя на пару шагов, граф сделал вид, будто приготовился смотреть интересное представление. Эх, выдохнув, я снял иллюзию, превратившись в мелкую девочку в джинсах и легкой осенней курточке. Похоже, это удивило графа, да и его людей тоже, потому что его брови дернулись вверх, а лицо того же Ферсова стало глуповатым. «Интересно», — прокомментировал Сурков. «Меня зовут Александра Меншикова, я дочка Нины Федоровны Меншиковой из Екатеринбурга. Я знаком с Ниной Федоровной и с некоторыми ее дочерьми, но тебя, до совершеннолетия мы живем в поместье, на домашнем обучении. Я поморщился от такой несправедливости. Потом нас выпускают на учебу и вообще, потому неудивительно, что вы меня не видели, если не приезжали к нам никогда». «Возможно». Граф поджал губы. «Зачем ты скрывалась?» «Потому что взрослый мужчина больше вызывает доверие как ликвидатор, чем маленькая девочка». Я скорчил обиженное лицо. «Это да». Сурков рассмеялся, дал знак своим людям. «Отпустите ее, ребята». Фух. Я с удовольствием подвигал руками и ногами, выбравшись из-под пресса. «То, что ты мастер, это ведь не иллюзия», — удивился Сурков. «Сколько тебе на самом деле лет?» 18. «И ты уже мастер? Весьма неплохо», — кивнул граф. «Нина Федоровна умеет разглядеть таланты. Я считал, только две ее дочери оказались весьма выдающимися, но теперь таких три. Вы знаете маменьку? Если ты не в курсе, то я — личный советник его высочества императора Всероссийского», — с ощутимым опломбом заявил Сурков. «А твоя мать весьма ценный специалист даже в масштабах империи. Поэтому, конечно же, я ее знаю». «Понятно. Что ж, сударыня, я прошу прощения за это недоразумение», — слегка поклонился граф. «Ну что вы, ваше сиятельство, это моя вина. Пусть будет ничья вина», — милостиво разрешил спор мужчина. «Но ты удивляешь меня, такая кроха, и занимается таким сложным мужским делом. Почему? Оно хорошо оплачивается, ваше сиятельство. Вот за ваших мурашек мне должно причитаться 6000 рублей. Я скосил глаза на Ферсова. «Плюс за трупы муравьев, если захотите их купить. У тебя нет своих денег? Меншиковы так обеднели?» Граф хмыкнул. «В роду нас не очень любит, а содержание в 100 рублей в месяц не так, чтоб очень щедро. Дурачье, что не могут рассмотреть бриллиант даже у себя под носом». Собеседник пренебрежительно фыркнул. «Но такой твой подход мне нравится. У моих знакомых дети тоже иногда подрабатывали, но делали это так странно. Одна девочка, помнится, продавала простолюдинам вход на приемы, За деньги приходила с ними на вечера к аристократам. Над ее семьей потом смеялся весь высший свет. Я бы до такого не додумалась, честно признался я. Верю. Что ж, Николай Григорьевич, расплатись с сударыней Меншиковой и отвези ее где ты и остановилась. Живу в общежитии при Великоновгородском полимагическом университете. Вот туда ее и отвези. Понял, будет сделано, ваша светлость. Славно. Рад был видеть сударыня Александра. Передавайте привет вашей матушке. Обязательно, ваша светлость. Рада знакомству с вами. И я. Махнув рукой магистром, граф ушел. Ферсов после приказа графа расстарался. Скинул мне на новую карточку 6 штук за омут. Плюс добавил по 200 рублей за каждого муравья и еще 500 за королеву. После чего под ручку довел до машины, усадил и отправил к университету. Сидя в машине, я облегченно выдохнул. Хорошо, что все так прошло. Могло быть и хуже, если бы граф оказался самодуром. Мало ли что могло взбрести в голову аристократу с дыркой в голове, но у этого оказалось немного разума. Ну, и его знакомство с матушкой принесло свои плоды, конечно. Высадите меня тут. Я наклонился вперед, к водителю. Но мы еще не доехали до университета, сударыня. И хорошо, прогуляюсь перед ужином. Как прикажете. Я вышел из машины и направился ко входу. Хаэм, когда я последний раз через ворота универа заходил или выходил, хах, только через глубину бегаю. Но водителя я отпустил не поэтому, конечно, не надо никому видеть, что меня подвозит машина графского рода. Мало ли какие слухи пойдут. Дворяночка вырвалась подальше от семьи, потом у нее появляются деньги, а вскоре ее видит, подвозимую машиной с графским гербом. Несложно сложить 2 и 2. Нет, лучше обойтись, а то маменька заберет и в кладовку посадит. Она это может. Я так увлекся, что не заметил, как за мной притормозил микроавтобус, его дверь распахнулась, и руки в черных перчатках, зажав мне рот, втянули мою тушку внутрь. Заткнись, ни звука, или так магией приложу, что останешься пятном на стенке. Поняла, прошипел злой голос мне в ухо. Глава 16. Заткнись, ни звука, или так магией приложу, что останешься пятном на двери. Поняла, прошипел злой голос мне в ухо. Хотелось в ответ отобрать этот артефакт и ему в задницу запихать, но усилием воли я успокоился и заставил себя не дергаться. Неплохо бы узнать, кто это такой меня в гости приглашает подобным способом. Так зачем трепыхаться, если меня к заказчикам похищения с ветерком везут? Увидев, что я не дергаюсь, бандит накинул мне на голову полотняный мешок и связал руки за спиной, потом стал обыскивать, довольно бесцеремонно шаря руками по телу. Отобрал сумку с телефоном, карточкой и мелочью, больше ничего не нашел. Кинул меня на пол микроавтобуса и стал шептаться с водителем, рассматривая добычу. Так, надо успокоиться и настроиться на действие. Стал медитировать, поглощая окружающую магию в сердце. Не знаю, что и кто меня ждет, но магический запас мне точно сегодня понадобится. Ехали мы минут 30, если чувство времени меня не обманывает. Остановились, приехав на место. Поднялась, меня грубо дернули за руку. Пошла, слепо ставя ноги, вышел из микроавтобуса. Снаружи пахло вечерним садом, уже начавшим готовиться к зиме. Все же конец сентября в этих широтах не так, чтоб слишком жаркий. Значит, это какое-то поместье аристократов. Тогда набор похитителей невелик. Если, конечно, меня не решил похитить какой-то любитель лоль. Водитель вышел вслед за нами, хлопнув дверью и зашуршав ботинками по дорожке. Меня подтащили к неизвестному строению, явно дому в пару-тройку этажей, впихнули внутрь. Водитель тоже вошел и закрыл за собой дверь. Некоторое время мы втроем шли по коридорам и спускались куда-то вниз по длинной лестнице, около 5 метров под землей. Хаэм, это не к добру. Хах, господин, мы ее доставили. Водитель сзади кому-то позвонил, пикая клавишами телефона. Нет, никто не видел, не сопротивлялась. Да, как вы и приказали, ведем в подвал. Да, господин, будем вас ждать. Все нормально, тащивший меня обернулся на ходу. Ага, лестница закончилась коротким коридором, холодным и сыроватым, заскрипела дверь, меня впихнули в некую комнату, довольно большую, с бетонными стенами, потолком и полом. Почти швырнули на стул, развязали руки и привязали их к ребрам стула. Сиди и не рыпайся, рыкнул похититель. Ладно, ладно. Чего кричать-то? Я продолжал медитировать, ожидая прихода этого их господина. Ждать пришлось довольно долго, минут 15. Видимо, из-за сборов, в комнату ввалилось еще 5 человек, и пару голосов я даже узнал. Так, блин, и думал, ах вот она какая, проговорил старческий голос, когда с меня сорвали мешок на голове. Прищурившись от яркого света, который давали сразу 4 лампы на потолке, осмотрел мое узилище, с десяток метров длиной, около 6 шириной. Вдоль стен металлические столы с разными зловещего вида инструментами, несколько мягких табуреточек, но я сижу на привинченном к полу стуле. Легкий запах гнилой крови и тяжелая атмосфера отрыто говорила, что тут время от времени кого-то пытают, может быть, даже убивают. Собравшиеся тоже все были видны. Два моих похитителя, мужчины лет 40, оба подмастерья, неприметные, в черной одежде, стоят с каменными мордами. Зато сестры Лахтины прожигали меня взглядами. Если бы эти взгляды превратить в огонь, то сегодня над Новгородом взошло бы второе солнце. Накинуться на меня им не давали трое, стоящие между нами, мужчина средних лет, мастер и женщина, симпатичная, но явно уже не первой молодости, тоже мастер. Не удивлюсь, если это мать сестричек и их отец. Ближе всех ко мне стоял седой мужчина, можно было бы сказать старик, но широкие плечи и военная выправка делала его моложе. Равнодушный взгляд, уверенность в том, что он имеет право отдавать приказы, и аура пусть слабенького, но магистра дополняли картину. «Вот значит, какая ты», — проговорил старик. «Ага, я такая», — хмыкнул. «Я не боялся их, уйти отсюда я всегда смогу, несмотря на все это сборище высокомерных уродцев. Просто не хочу показывать, что владею тенью. Пусть Сурков уже знает про мое развитие мастера, но про тень он не в курсе, и никому не нужно быть в курсе. Так что постараюсь выбраться иначе, если получится». «Наглая дрянь», — взвизгнула женщина. «Я тебе глаза выцарапаю за моих девочек». «Так ее, мама», — поддержали ее дочурки. «Тише, Анна». Папаша Лахтин посмотрел на жену. «Что тише, Рома, эта сука чуть не убила Веронику, чуть не свела с ума Ирину, проникла в наш дом, а ты мне тише. Сначала во всем разберемся». Старик обернулся на них, и женщина замолчала. «Повернулся ко мне. Ты знаешь, где ты?» «Догадываюсь», — кивнул. «И почему ты здесь, тоже догадываешься?» «А вот это нет». Я скорчил удивленное лицо. «Нет, Хаэм, ты напала на мою внучку. Это кто-то видел?» Перебил я его. «Этого не надо видеть, чтоб знать». «Ну да, ну да. Ты пыталась свести с ума вторую мою внучку», — продолжил магистр. «Сложно свести с того, чего нет». Пожал плечами. «Ах ты, бледина безродная!» Плюнула в меня Ирина, но промахнулась и попала на штаны деда. «Ой, дедушка, прости, держи себя в руках». Второй грозный взгляд усмирил внучку. Снова вернулся ко мне. «Ты будешь это отрицать?» «Конечно». Я хмыкнул и улыбнулся. «Никакую вашу внучку я никак не убивала, и даже не пыталась, иначе она была бы мертва, и уж сводить с ума вторую точно не пыталась, потому что у нее нет мозгов, а у дебилов на редкость крепкая психика». «Понятно». Старший Лахтин кивнул, оставаясь безучастным с виду. «Можешь отрицать все, если хочешь, но теперь ты у нас, а мы, дворяне, люди чести. Роду Лахтиных больше 600 лет, и честь требует от нас отмщения. Так что, девочка, можешь храбриться и все отрицать, но из этой комнаты ты уже не выйдешь». «Прекрасно. Ха-ха-ха». Я радостно рассмеялся. Вся семейка растерянно переглянулась. «Еще бы, они тут меня стращают, а я смеюсь и радуюсь, будто мне мешок конфет подарить пообещали. Что же тут прекрасного?» — осторожно спросил глава Лахтиных. «Как это что? Я отсюда не выйду, вашу семейку вырежут вместе с собаками и кошками». Радостно поделился я с ним. «И кто же это сделает? Как? Кто?» Тут уже я удивился. «Конечно же мой род, Меншиковы». «Фы!» — фыркнули сестры Лахтины с мамашей, прям синхронно. Последняя и заговорила. «Можешь не надеяться на это, сучка мелкая. Никто не знает, что ты у нас. Мы можешь делать с тобой, что захотим. Все-все, и Меншиковы ничего нам не сделают. Да и ради тебя они, я уверена, и пальцем не пошевелят. Меншиковы вообще, может быть, но вот Нина Федоровна очень даже сделает». Пожал плечами, как бы говоря, фигню городишь. «А узнать она точно узнает». «Как же?» — спросил старик. «Телефончик мой можно? С удовольствием покажу. И руки-то развяжите». Старший посмотрел на двоих слуг, мотнул головой, один из них взял со стола мой телефон, потом подошел и развязал мне руки. Я разблокировал телефон, порылся немного и запустил видео из горцующего пони с тремя несостоявшимися насильниками. «Смотрите, какое интересное кино. отдал телефон старику. Тот стал смотреть видео, остальные лохтины собрались у него за спиной и заглядывали через плечи. Я только улыбался и растирал руки, слегка помятые веревками. Вот гады, могли бы и не так туго затягивать. Интересно, прокомментировал старший лохтин, посмотрев видео. Его тяжелый взгляд давил на внучек, те сжались и делали вид, что они самые лучшие внучки в мире. Только телефон с этим тут у нас. У почтовых сервисов есть такая услуга, как отложенная рассылка. Письмо можно написать заранее, а сервис сам его отправит через сутки, или двое, или трое, если не отменить или не передвинуть дату отправки. Я широко улыбнулся в глаза старика. Очень удобная функция в некоторых случаях. Ха-ха-ха, да тебе все равно никто не поверит, фыркнула мамаша сестричек. Какие-то три парня что-то рассказывают, ну и что, мало ли кто что рассказывает, пусть докажут свои слова, если их найдут, и вообще если искать будут, ты же, никто. Меншиковы даже не почешутся ради тебя, ради меня, может быть, снова согласился я, а вот ради себя, ради своей безопасности, еще как почешутся, потому что сегодня какие-то лохтины меня сначала под групповое изнасилование подставить пытались, а завтра, если они на это никак не прореагируют, все будут думать, что со всеми Меншиковыми так можно, они устроят вам показательную порку, чтоб другим неповадно было, что ты предлагаешь. На лице старшего лохтина проступили желваки. А во, дед впервые проявил свои чувства. Что предлагаю? Хаем задумался на несколько секунд. Предлагаю сделать вид, что это просто разногласие между нами, девочками. И род к этому отношения не имеет. Ни мой, ни ваш. Вы извиняетесь, отвозите меня к университету, и все. Но больше ко мне ваши лохудры облезлые никогда не подходят. А я никому не показываю это видео и не рассказываю об этом милом подвальчике. Что сама лохудра безродная, возмутились сестры лохтины. Цыц, прикрикнул на них дед. Хорошо, девочка, у тебя вполне дельное предложение. Да что вы ее слушаете, завопила Анна. Она все врет, нет у нее никаких почт. Роман, ты чуть не лишился обеих дочерей. Ты что, отпустишь ту, кто в этом виноват, какой ты после этого отец и будущий глава рода? Анна, успокойся. Успокоиться, женщина заорала чуть ли не на ультразвуке. Я успокоюсь только после того, как эта сука сдохнет. Размахнувшись, она метнула в меня каменное копье. Не раздумывая, я ушел в глубину, прямо со стулом, на котором сидел. Вот же сука, все вроде хорошо складывалось, но это истеричка. Но теперь уже нет смысла жалеть, и силы экономить тоже не стоит. Врубил форсах суперсолдата и окутался мозаичным щитом. Вынырнул из тени за спиной истеричной Анны. Лохтины все еще стояли, растерянно глядя на то место, где я только что сидел. Каменное копье торчало из стены, уйдя в бетон наполовину своей длины. Да оно бы меня насквозь пробило, останься я на стуле. Ну нет, я вас теперь точно жалеть не буду. Одним движением положил руку на затылок Анны, выпустил небольшой огненный шарик прямо в череп, создав за ним крошечный щит. Шарик мгновенно прожег череп, углубился в мозг и взорвался. Голова женщины лопнула, как арбуз, по которому ударили гигантской кувалдой. Все нехитрое содержимое выплеснулось вперед, забрызгав кипящей кровью и мозгами ее муженька и свекра. «А-а-а-а!» — завопили сестры лохтины при виде такого. «Она теневик!» — взвыл старик, расставил руки, и воздух стал скручиваться жгутами, пытаясь сковать всех в комнате, в том числе и меня. Снова исчез в тени, появился за спинами двоих моих похитителей. Огненное лезвие перечеркнуло их обоих, только верхние половинки тела и отрезанные руки посыпались на землю. Воздух вокруг меня загустел, собравшись в плотную сферу, и стал вытягиваться с внутренней поверхности сферы тонкими и острыми шипами. Присев, провалился в глубину, уходя от почти пронзивших меня вихрей. Шагнул в сторону и вышел рядом с сестрами лохтинами. Они ломились в дверь, не замечая, что она заперта. «Отойдите, в сторону», — рыкнул дед, запуская в меня воздушный кулак. Но сестры не слышали, они с ужасом смотрели на меня и на огненное лезвие в моей руке. Взмах, и их ноги отсечены почти по самые бедра. Их вопли чуть не разорвали мне барабанные перепонки, но я уже не слушал, уклоняясь от кулака. Тот врезался в дверь и в стену, сорвал ее с петель и разрушил железобетон так, что оголилась покореженная арматура. В глубину, вынырнуть рядом с папашей Романом. Он сразу же закрылся сферическим щитом, тоже стихией воздуха, в руках у него появились два меча из туго скрученного ветра, таких острых, что им можно было резать сталь и камни. Лицо его было искажено от ярости, все в каплях крови и кусочках мозга его жены. С утробным рыком он набросился на меня, пытаясь покромсать мечами в руках. На форсаже суперсолдата мне его выпады были не страшны, медленные и предсказуемые. Опасность представлял старик-магистр, который не мог развернуться во всю ширь под землей, в тесном помещении, но теперь прицельно метал то воздушные лезвия, то кулаки, стараясь попасть в меня и не задеть сына. Исхитрившись, накинул сеть из воздушных нитей, но я разрезал ее огненным лезвием. А ну-ка! Уклоняясь, я врезался в металлический стол на краю пыточной, откатился в сторону, пропуская удар воздушным клинком Романа Лахтина, и на секунду замер, давая старику Лахтину прицелиться чем-то мощным. И тот не подвел. От него ко мне протянулся хобот удивительного горизонтального торнадо, воздух спрессовывался внутри и затягивал все внутрь, не давая уклониться, а сверхплотные потоки ветра яростно вращались, готовые порезать на мелкие куски и плоть, и сталь, и камень. Роман Лахтин остановился рядом, с ненавистью глядя на то, как меня засасывает в этот смертоносный торнадо. Прекрасно. Провалившись в глубину, выскочил оттуда за спиной Романа и толкнул его вперед ударом ноги. Расслабившийся было мужчина сделал шаг, и попал прямо под удар торнадо. Короткий вскрик, и воздушные вихри разорвали его фарш, расплескав по полу, стенам и потолку. «Нет, Роман!» — взвыл старик, отменяя заклинание, но было уже поздно. Его пылающий взгляд уперся в меня. «Ты заплатишь мне за это!» «Сомневаюсь, старик, ты тоже не выйдешь из этой пыточной живым!» Усмехнулся в ответ. В ответ он окутался мощным щитом и поднял руки вверх, а во все стороны так и хлынула магическая сила. Комната задрожала, будто началось землетрясение, стены стали скрипеть, лопаться, куски бетона выпадали из них, обнажая арматуру. Потолок брызнул осколками бетона, но не вниз, а вверх. Вверху, над нами, ничего не было. Чудовищный вихрь слезнул поместье, метры земли теперь разрывали железобетон, прорываясь к своему повелителю. Видимо, это было самое мощное заклинание Лахтина, на которое он решился при виде смерти сына. И цена за него его не очень волновала. Тем не менее, Ирина с Вероникой, валяющиеся у остатков дверного проема, были заботливо укрыты щитом, чтоб по ним не прилетело. Если они еще живы, крови с них натекло изрядно, ее сейчас этот вихрь слизывал с пола, поднимал наверх и превращал в кровавый туман. Сорвав и раздробив потолок, буря превратилась в несколько вихрей, копии и нацелились на меня. Я буквально кожей почувствовал это, а мой мозаичный щит стал сосать вдвое больше магии, защищая от авангардного урона заклинанием. «Ну уж нет, старик, ничего у тебя не получится». Миг, и я возле него. Мои кулаки вспыхивают ярко-желтым пламенем, оно такое плотное и мощное, что течет, как жидкость, превратившись в толстые боксерские перчатки из огненных потоков. Я защищен от жара, а вот воздух вокруг нас мгновенно нагревается, прожариваясь, бетон нагреваются, а арматура и остатки металлических шкафов накаляются, начиная слегка светиться багровым. Старик Лахтин скрипит зубами, но сделать ничего особо не может, заклинание высасывает из него все силы, только вливает побольше мощи в свой щит. Из-за этого меткость его вихрей падает, их выпады, разрывающие остатки железобетонного потолка, только бесполезно дырявит пол, а я без проблем уклоняюсь на форсаже. Получай. Взрываюсь десятками ударов, кулаки, окутанные пламенем, буквально исчезают, превратившись в огненные росчерки в воздухе. Все удары обрушиваются на щит старика, выжигая его и заставляя отвлекаться еще больше, перенаправлять энергию с атаки на защиту. Еще десяток ударов. Еще, еще, еще. Я скачу вокруг Лахтина как сумасшедший, уклоняясь от клюющих сверху воздушных вихрей. Уже нет этой бетонной коробки, тут только яма, вырытая силой старика. Только у него под ногами да под сестрами Лахтинами остались клочки бетона. Я бегаю буквально по воздуху, наступая на крошечные щиты, и калачу старика. Есть. Щит Лахтина лопается, не выдерживая моего очередного удара. Мой кулак попадает ему в грудь, сжигая в пепел правую часть груди, легкое, мышцы, кожу. Его правая рука улетает куда-то в сторону, унесенная вихрем. «Умрем вместе», — рычит он, плюясь кровью. Вихри, что до того пытались меня пронзить, окутывают и меня, и его огромным коконом, становятся твердыми, как сталь, давят и разрывают. Не сегодня. Второй мой удар испаряет голову старика, а сам я ныряю в глубину. Оттуда наблюдаю, как кокон сжимается в сферу размером с кулак, а потом лопается, как хорошая бомба. Остатки поместья испаряются, и даже щит, что прикрывал сестер, не выдерживает. Их обеих буквально размазывает об землю и камни, превращая в смесь фарша и дробленых костей. Проклятие, я хотел сам их добить, жадный старик, и мой телефон с сумкой фиг найдешь теперь, новый покупать и карточки восстанавливать. Зато лохтины теперь мне не смогут доставить неприятностей, разве что кто-то разнюхает, что тут на самом деле произошло, магические следы-то остались, но это надо архимагу в следах копаться, чтоб хоть что-то понять, но на кой черт архимагам это делать. Выдохнув, я осмотрел себя и свое магическое сердце с энергоканалами. Хм, а эта стычка пошла мне на пользу, я почти выдохся, буквально капли силы остались, что позволяют держаться в глубине, но генерация магии сердцем слегка улучшилась, наполняя меня новой магией, да и само сердце стало чуть больше. Энергоканалы саднит от прокачанной по ним за короткое время мощи, но ничего фатального, за ночь придут в норму. Я уже на самом-самом краю ранга мастер, еще чуть-чуть, и смогу стать магистром, а это уже совсем другое дело. Еще раз вздохнув из-за потерянных вещей, побежал через глубину к университету. Надо все же отдохнуть, и ведь почти договорились, но придурочность у старшей лохтиной, видимо, была даже сильнее, чем у ее дочурок, так что сами виноваты. Я хотел мира, а они решили прийти ко мне с войной, не я к ним, мои руки чисты. Глава 17. Она была такой хорошей, добрая, отзывчивая, всегда всем помогала и всех любила. Как она могла так погибнуть? Я не верю. Рыдала одна из дворяночек Лохтиных. Да-да, Ирочка любила всех в этом мире. У нее не было ни одного врага. Она должна была жить долго-долго. Лила слезы вторая дворяночка, рыдая в унисон с подружкой. Парни жались возле них, не совсем понимая, что надо делать и как их успокаивать. А мы с Юлей сидели в сторонке, не вмешиваясь в этот праздник жизни. Ну ничего себе, любила всех. Мне очень хотелось встать и дать пинка двум этим рыдающим дурам, но делать так во время их траура было бы слишком вызывающим. Так что я только сидел, вздыхал от мыслей о тупости некоторых людей и скучал. Жалко ее, пробормотала Юля, глядя на рыдающих девушек. Кого из них? Лениво полюбопытствовал я. Да не их, а Ирину. Умерла так рано, жалко. Блин, еще одна. Ну да, они с Рюминым все же как-то сошлись, я даже не знаю, показалась она ему все же или нет, но факт. И теперь она любила весь мир, что меня иногда бесило. Вот как сейчас, да. А тебе, что, мне, тебе ее жалко? Нет. Юля замолчала, удивленно глядя на меня, но не только она. Дворяночки с парнями из группы тоже смотрели, но с жутким осуждением во взглядах, будто я их родителей съела, и извиняться за это не хочу. «Как ты можешь так говорить, Саша?» – укорила меня одна из них. «Ты же вместе с ней училась целый месяц». «Ну и что?» – пожал плечами. «Я и с вами целый месяц учусь, даже больше, но мне вас тоже не будет жалко». «Фу, как можно быть такой бессердечной?» Все смотрели на меня с осуждением, а мне хотелось спрятать лицо в ладонях от разочарования в людях. «Как можно быть такими тупыми?» Они не видели, что собой представляет Лохтина, да на ней же было написано «психанутая сука». С чего бы мне ее жалеть? Так, что-то я завожусь, надо успокоиться. Хм, а Кольцов смотрит не с осуждением, а с вопросом и страхом. Думает, я как-то причастен к смерти Лохтиной. Так-то я, конечно, имею отношение к этому, некоторые, но это ее дед прихлопнул сучку. Только не рассказывать же все Кольцову. Ладно, пусть себе думает, что хочет, лишь бы ко мне не лез. Следующие пару недель я ходил с осторожностью, ожидая полиции, стражи империи и даже уполномоченных дворянского собрания, которые бы мне предъявили за Лохтиных. Но, похоже, старший Лохтин надежно все там потер своими вихрями, что никаких моих следов не осталось. Плюс мешанина магических потоков, что перепахали все остатки поместья. Дворяночки дня через три принесли новость, что официальная версия случившегося, Лохтины разрабатывали новое заклинание, не справились с ним, и произошла катастрофа, уничтожившая большую часть рода. Слуги успели сбежать, унеся с собой маленьких детей, и старший сын еще где-то валандается, вроде он в армии служит. Так что осталось кому продолжить кровную линию, но не осталось никаких свидетелей или мстителей, что мне было весьма на руку. Но постепенно я успокоился и продолжил упорно учиться. Как когда-то в техникуме для простолюдинов я вгрызался в основы магии, так и сейчас я изучал все, что нам давали по руинам. Это мой шанс на будущее, нельзя им пренебрегать. Только идиоты забрасывают учебу и пренебрегают полезной информацией. Но у таких идиотов есть ангелы-хранители с синдромом трудоголика. Потому что если нет, то такие идиоты быстро становятся мертвыми. У меня никакого ангела, кроме меня самого, нет, поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. Классификация аномалий. Стихийные, пространственно-временные, некронные, сенсорные, духовные и другие. Бестиарий руин был настолько огромен, что его вообще не учили, только классифицировали монстров, учили различать эти классы и бороться с самыми распространенными особенностями. Длинные списки ресурсов руин, способы их поиска и распознавания, методы обнаружения силовых жил, которые нужно уничтожать, и еще много, много чего еще. Дни складывались в недели, недели в месяцы, я и заметить не успел, как время подкатило к Новому году. Разве что одеваться приходилось гораздо больше. Я же мелкий, жира на тушке почти нет, так что в холодное время года я одевался, как колобок. Даже чтоб из общежития дойти до учебных корпусов и обратно. А уж когда тренировались на полигоне. Смешно, конечно, что маг огня мерзнет, но это я в огне не горю, а не в холод не мерзну. А Юля с Никитой расстались. У них было 2 месяца конфетно-букетного периода, после которого что-то случилось такое, что они разбежались, как мыши от лисы. Самое обидно, что Юля не колется на этот счет, молчит, как рыба, а к Никите с таким подкатывать неудобно. Красотка же, будто разочаровавшись в личной жизни, тоже налегла на учебу, иногда даже засыпая в постели с учебниками в руках. Я видел, я к ней иногда заходил и заставал эту картину. «Саш, а ты на новогодние каникулы домой поедешь?» В середине декабря, за неделю до начала каникул, Юля озадачила меня вопросом. Мы как раз сидели у нее, я сидел на полу, на толстом ковре, мягком и теплом, и учил перед завтрашним экзаменом драгоценные магические растения из руин, а Юля лежала на кровати и занималась тем же. Не знаю, а что, не хочешь ко мне поехать в гости? Встретим Новый год вместе. Хм, можно, почему нет? Только маменьке позвоню, чтоб это не стало для нее сюрпризом. Хорошо, конечно. Так, где там мой новенький телефон? Я его всего 2 месяца как купил. Последняя модель. Терабайтный жесткий диск, 32 гига памяти и 7G интернет. А фотки делает такие, что я, наверное, в жизни хуже выгляжу, чем на них. Моя ты лапочка. В общем, достал я телефон и позвонил графине. Да, Саша. Послышался голос в трубке. Добрый вечер, маменькая. Я хочу узнать, можно мне на новогодние каникулы к подруге уехать? Меня пригласила моя лучшая подруга. Разговаривая, посмотрел на Юлю и подмигнул ей. Подруга, на том конце телефона хмыкнули. Да, Юлия, хорошо, что ты позвонила сама, Саша. Я как раз хотела тебе сказать, что зимние каникулы ты проведешь в поместье Меншиковых в Новгороде. Что, у меня даже глаза выпучились от удивления такой новостью. Прости, я не могу тебе разрешить ехать к кому-то в гости. В последний день учебы за тобой приедет машина и отвезет, куда надо. Ты там проведешь все 2 недели. Графиня резала меня без ножа словами. Но зачем, маменька? Я, Саша, так надо. Просто оставайся там и все. Ты меня поняла? В голосе Нины Федоровны появились металлические нотки. Мне хотелось сказать нет. Пошли эти Меншиковы в задницу. И тому подобное. Но, от Нины Федоровны я видел только хорошие, соврать ей и уехать, или резко ответить нет будет как плевок ей в лицо. Юношеская кровь бурлила и требовала говорить и делать все против старших, а здравый смысл подсказывал, что это слишком тупо. Хорошо, маменька, раз вы настаиваете, обреченно проговорил я, когда здравый смысл все же победил. Хорошо, Саша, ты как там учишься, как экзамены, я лучшая в группе. Прекрасно. Голос стал мягким и даже слегка гордым. Веди себя пристойно, не влезай в неприятности. И не забудь, машина за тобой заедет после экзаменов. Я поняла, маменька, что-то случилось. С тревогой посмотрела на меня Юля, когда я окончил звонок. Не получится с тобой отпраздновать. Зачем-то Нина Федоровна приказала к новгородским Меншиковым на Новый год отправиться и никуда из их особняка не выходить. Представляешь, обидно. Нахмурилась Юля. Но, может, там тоже неплохо будет. Ага, конечно. Я хотел много чего добавить, но оборвал себя. Не стоит о своем, пусть даже это весьма условно, роди правду рассказывать. Даже подругам. Они по отношению к роду посторонние, Не надо им знать подноготную наших отношений. Ладно, давай учиться. Экзамену завтра все равно, где мы будем праздновать Новый год. Я сидел на унитазе, когда дверь приоткрылась, и в комнату зашел Цезарь. Это не салат, это так звали пса Меншиковых. Мерзкая тварь, невоспитанный, слюнявый, любит грызть вещи и обувь. Но он любимец здешних детишек, поэтому его терпят и все ему прощают. А уж когда это мои вещи грызет и слюнявит, то всем пофиг, потому что я для Меншиковых значу меньше, чем прошлогодний снег. Цезарь, фу, Цезарь, уйди отсюда. Я попытался выгнать пса, но куда там. Невоспитанная собака радостно зашла, стала обнюхивать все, особенно мои спущенные трусы и меховые штаны, завиляла хвостом. А потом мерзкая псина схватила зубами трусы и потянула на себя, задом пятясь из туалета. Благо дверь все еще была открыта его мощным задом. Цезарь, брось, выплюнь, оставь их. Я попытался пересилить эту псину, но я вешу 38, а в данный момент даже грамм на 300 поменьше, килограммов, а Цезарь 60. Брось, брось. Но пес только сильнее потянул, уперся всеми четырьмя лапами и дернул так, что я чуть с унитаза не слетел. Трусы затрещали, растянутые чуть ли не на метр, одна штанина слетела с ноги, и Цезарь радостно ускакал с моими кружевными защитниками задницы в пасти. Пиздец, просто пиздец. Я только третий день тут, а ненавижу это место всей душой. Ха-ха-ха, Цезарь, ты их добыл, молодец. Снаружи донесся радостный вопль Кости, одного из хозяев псины. Я спрятал лицо в ладони. Он не просто их у меня украл, но еще и своему уроду хозяину притащил. Быстро закончил со своими делами и вышел. В коридоре никого не было, но снаружи доносились радостные вопли. Выглянул в окно. Во внутреннем дворике поместья стояли Костя, Сергей и Акакий, сыновья главы этой ветви семьи, графа Аркадия Меншикова. Они радостно гоготали, перекидывая палками друг другу какую-то тряпку. Впрочем, не какую-то, а мои трусы. Вокруг бегал Цезарь, радостно гавкал и подпрыгивал, пытаясь пастью достать желанную добычу. Может, я на самом деле просто умер и все, а это мой ад, в котором меня заперли в загробном мире. Иначе я не могу объяснить происходящее. Эти трое плюс две графские дочки устроили мне тут веселую жизнь. Комната под самой крышей, в углу. При встречах такие презрительные лица, будто пьяного бомжа увидели, который ссытся сам на себя. Да еще и то толкнут, то какую-то вот такую хрень сделают, как сейчас. Фу, какой-то запах гадкий. А, Сашенька, это ты. А я-то подумала. Раздался над ухом медовый голосок. Ну да, если уж говно, так лопатой. Это Елена, одна из графских дочек. Очень утонченная особа, на пару лет старше меня. Подлянок она не устраивала, но любила подобные словесные плевки. Обычно они бродили с сестрой парочкой, но сейчас что-то Алисы не видно. И что же ты подумала, Леночка? В тон ответил ей. Хотелось, конечно, в дыню дать, сбить с ног и ногами отмудохать, но это было бы слишком жестоко для такой крохи, как я. И Нина Федоровна бы расстроилась, если бы я так поступил с родственницей. Да так, кстати, я видела, что Цезарь нес какие-то трусы. Ты не в курсе, где он их взял? У меня украл. Я не видел смысла скрывать, трое придурков все равно все расскажут. Правда, усмешка Лены стала просто счастливой. Тогда тебе срочно надо переодеться. Ходить по дому без трусов очень некультурно. Конечно, я уже сейчас мчусь за новыми. Это правильно. Лена кивнула. Надеюсь, больше ничего Цезарь не забрал у тебя. Иногда он бывает таким игривым. Что, и у тебя иногда трусы подворовывает? Естественно, нет. С приличными девушками такое никогда не случается. Обиженно выпучила глаза девчуля. Ага, а я, значит, неприличная девушка. Следовало ожидать. Не ответив, я пошел в свою комнату. С этими уродами общаться, только себе настроение портить. Комната у меня была небольшая, со скошенной крышей, угловая. Зато обе наружные стены были с большими окнами, открывая замечательный вид на Ладожское озеро, покрытое льдами и сверкающее. Полутораспальная кровать, которая для меня была почти как стадион, шкаф для вещей, стол, пара стульев, телевизор на стене, вот и все убранство. Моим тут были вещи в шкафу да ноутбук на столе, вместе со смартфоном. Закрыв дверь на щеколду, разделся и стал вытирать влажное тело. Увы, в этом доме приходилось быстро вытираться в душевой и одеваться, а не обматываться полотенцем, чтоб тело высохло само. Блин, даже в университете я чувствовал себя в меньшей опасности, чем здесь. В коридоре раздались шаги, В дверь кто-то с силой ударил своей тушей, заржали несколько голосов, стук шести убегающих ног. Ну вот, как на заказ, для обитателей этой дыры я не родственница, а так, простолюдинка, которая поселилась с ними. А как относится к простолюдинам? Явно без пиетета. До ужина не выходила из комнаты, изучая видео из руин. Техника там ей работает, но вот разные записывающие артефакты пашут. Но записей полных рейдов нет, не знаю, почему. Только нарезки, но даже они весьма интересны. За ужином присутствовала вся семья, так тут было заведено. На завтраках и ужинах должны быть все, как бы начинаем день вместе и вместе же заканчиваем. Сам граф, его жена, Виктория Александровна, и пятеро детей. Ну, и я все эти две недели, конечно, я же типа родственница. Сегодня было то же самое, что и вчера. Александра, Виктория Александровна строго посмотрела на меня, когда слуги подали нам десерт. Я хотела бы тебе разъяснить кое-что. Я слушаю вас, Виктория Александровна, обреченно ответил ей. Только три дня у них, а как она меня уже задолбала нравоучениями. Сегодня, возвращаясь домой, я нашла у крыльца в снегу какую-то тряпку. Оказалось, что это чьи-то женские трусы. Дорогая, укоризненно посмотрел на нее граф. Это не в мою защиту, это ему не по вкусу сама тема. Прости, милый, но это надо знать всем, отрезала графиня. Граф молча кивнул, дома он был под пятой жены. Так вот, Александра, небольшое расследование показало, что эти трусы принадлежат тебе. Да, сегодня, не перебивай меня, пожалуйста, зашипела Виктория Александровна на меня. Александра, я понимаю, детство у тебя было сложным, полным лишений и выгоняний, но ты уже три года живешь в приличном доме, и должна бы уже знать, что трусы нельзя выкидывать из окна. Их могут увидеть все, а у приличных девушек трусы видят только их избранники. Мда уж, дочка от мамы недалеко ушла, опять эти приличные девушки. Поэтому, пожалуйста, поступай пристойно. Если они грязные, то отдай слугам, они постирают. Если дырявые, то выкинь, но не в окно, не на улицу, а в мусор. Или отдай слугам, пусть они выкинут куда надо. Надеюсь, пока ты будешь в этом доме, ты не станешь больше так неприлично поступать. Я ей уже это говорила, маменька, но она совершенно никого и ничего не слушает. Поддакнула Лена. Ах, это правда? Укоризненно посмотрела на меня графиня. Александра, с этого дня ты 2 часа в день будешь обучаться хорошим манерам. Я не могу оставить это просто так. Я уже и так учусь, Виктория Александровна. Видимо, недостаточно. Или совсем не тому. Графиня как ножом отрезала мои возражения. Простите, Виктория Александровна, но я приехала сюда по просьбе маменьки праздновать Новый год, а не обучаться хорошим манерам. Впервые за 3 дня я посмел возразить, а то сыт по горло всеми этими расшаркиваниями, и потому не намерена тратить время на бесполезное для меня занятие. Хм, разочарованно вздохнула графиня. Вижу, Нина Федоровна запустила твое обучение. Ты совсем не умеешь себя вести в приличном обществе. Была бы я в этом самом приличном обществе, буркнул я себе под нос. Если ты хочешь что-то сказать, говори это внятно, чтоб все могли тебя слышать. Сразу же гаркнула графиня. Простите, Виктория Александровна, но при моей профессии, боюсь, мне хорошие манеры не понадобятся. Монстры и аномалии в руинах не очень настроены на уважительный разговор. Но сейчас-то ты не в руинах, и учишься не в руинах. И большую часть времени, я полагаю, ты не в руинах будешь проводить. Так что веди себя прилично, манеры для девушки твоего положения – один из основополагающих принципов жизни. Ну началось. Стараясь не смотреть на ехидно-радостные морды парней и девушек, я молча ковырялся в ужине. Он был на вкус превосходен, но из-за лекции графини казался просто отвратительным и безвкусным. Умеет же гадости наговорить без единого мата. Задержался я на ужине дольше всех. Целых полчаса графиня учила меня, как правильно пользоваться столовыми приборами, а то я не ту вилку взял для десерта. Вернувшись в комнату, у себя на столе, прямо на ноутбуке, нашел грязные, мокрые от растаявшего снега свои трусы. Остановившись, я долго смотрел на них, без всяких мыслей, просто со злостью. Ну что ж, хотите войны, будет вам война, родственнички хреновы. Глава 18. Подняв свои трусы, я сжег их мгновенным всполохом пламени. Покойтесь с миром, вы были мягкими, удобными и почти неощутимыми. Все, как у отличных трусов, и не ваша вина, что с вами такое сделали. Клянусь, я за вас отомщу. Только надо придумать как. Чтоб лучше думалось, лег на кровать, раскинув руки и ноги звездой. Почему-то в таком виде мне в этой жизни намного лучше думается. Устраивать тут локальный конец света никакого смысла нет. Во-первых, потому что это глупо, я же взрослый человек, а не 13-летняя малявка в пубертате. Во-вторых, мне никто и не даст сделать подобное. Поместье все время охраняют два магистра, не говоря уж о мелочи вроде мастеров. Но сам граф Меньшиков Грандмаг, у которого еще два магистра в охране, дополнительно к первым двум, и не недоучки, как старик Лахтин, а настоящие боевые маги. Придется работать тем, чем я не очень люблю шевелить, мозгами. Слишком уж любит всякие козни и подставы аристократы, а этих гадов я две жизни не люблю. Но сейчас или придется самому стать похожим на них, или просто принимать все пинки и плевки, которые тут очень щедро раздают. А это я все же люблю гораздо меньше. Эх, что ж, придется узнать об обитателях поместья побольше, без этого не понять, на что можно давить, если вообще есть на что. Если нет, придется создать эту точку для давления. Ну, вот и ладно, план составлен. Жаль, правда, что глубиной пользоваться не получится. Засекут, блин, да и тут на первом уровне тени стоит защита, бесконечный лабиринт и несколько духов-соглядатаев. Я это еще в первый день здесь проверил, а то бы делал вид, что безвылазно сижу в своей комнате, но на самом деле сваливал бы в город. Эх, утром некоторое время раздумывал, с кого бы начать. С девок точно нет, эти гарпии раскусят меня на раз. Елена так уж точно, Алиса младше, она сестра-близнец Сергея, им обоим по 15, а Какию 14, а Николаю 16. Хм, с парней и начну, это будет лучше всего. Они злые и безмозглые, пусть даже их воспитанием занимались с детства, но подростковый возраст есть подростковый возраст. Одеваясь, я на некоторое время задумался. Для пущего эффекта надо бы чуть сексуальнее одеваться, пусть мелкие пацаны пока что меня воспринимают как игрушку, но стоит им показать хорошую позу с голой ногой. Нет, фу, на это точно не пойду. По крайней мере, пока все другие способы не окажутся бесполезными, я такого делать не буду. Так что надел цветастые шерстяные штаны в обтяжку, футболку и облегающий пушистый свитер. За завтраком я вел себя слегка иначе, чем до этого. Улыбался, был тихим и послушным, даже не пытался вздыхать, спорить или еще что. Я как бы говорил, я полностью покорилась вам. Я теперь ваша, я теперь своя. И это подействовало. Я прямо чувствовал, как семейство расслабляется, будто выполнили какую-то трудную работу, а теперь пожинают плоды. Отлично. Эйфория – лучшее состояние у цели для того, чтоб втереться к ней в доверие. После завтрака я не убежал в свою комнату, как всегда, а незаметно направился за Акакием. Он самый молодой и самый уязвимый по знакомой мне причине – из-за роста. В свои 14 он был всего 1,60 м ростом, не слишком-то перегоняя меня с моими 1,5. Попробую надавить на это. «Чем занимаешься?» – спросил я, просочившись в его комнату. Тут почти никто за собой не запирался. «А, ты чего тут?» Малец устраивался перед телевизором с диагональю в 1,5 метра. «Просто хочу всех узнать получше. Мы же все семья, в конце концов. Эф, семья!» Хмыкнул Акакий. «Так чем занимаешься?» Я решил соскочить со скользкой темы. «Поиграть хочу!» Он кивнул на приставку возле телевизора, помахал джойстиком. «Правда? А с тобой можно? Ты серьезно? Все время учиться скучно. Хочется немного развлечься. Ладно, мы шутеры любишь? Не знаю. Я в них никогда не играла. Ха-ха-ха. А-а-а, ну, сейчас я тебя научу». Голос Акакия стал покровительственным. На экране стали мелькать какие-то подключения, команды, игровые сессии. Непонятная мне билиберда, но мне и не надо в этом разбираться, я просто сидел и улыбался. Наконец, мы подключились к какой-то игре. Я и правда почти не играл в подобное. Что в этом, что в том мире я больше учился в молодые годы, чем игрался, а потом уже не было никакого интереса тратить время на подобную ерунду. Но игра оказалась несложной. Две команды на карте в виде городских кварталов, складов, замков или порта. У игроков разное стрелковое оружие, кто перебьет всю команду противника или захватит контрольную точку, тот и победит. Поначалу я тупил, пристреливаясь и примериваясь к другим игрокам, но потом приноровился. А уж техника суперсолдата делала мою реакцию такой, за которой местным игрокам гнаться и гнаться. Уже на третьей карте я вынес половину противостоящей нам команды, а на четвертой такое стало нормой. «Ты точно никогда не играла в шутеры?» – удивленно пучил глаза Акакий. «Ты играешь, как проигрок. 90% статистика хэдшотов. Не, первый раз. Я рассмеялся. В детдоме, когда ты маленький, старшие воспитанницы дадут тебе под зад, а не поиграться. А у Нины Федоровны вообще приставки не было. Она считает, что только учеба и хорошие манеры должны быть в жизни приличной девушки. Какая жуть. Взгляд Акакия стал даже слегка сочувствующим. Угу. Я взглянул на него, пробежавшись глазами по фигуре. А тебя никогда из-за роста не обижали? Нет, с чего бы? Ну, ты уже почти взрослый, а не особо выше меня. А, я еще вырасту. Парень лишь отмахнулся. Ха, я тоже так думала. Я еще же маленькая, вот сейчас как начну расти. Как станут ноги метра по два длиной. Откинувшись назад и опершись на локти, поднял одну ногу вверх, повращал стопой в тапочке. А они все не становились и не становились. А теперь я уже взрослая, но рост так и остался метр в кепке, если на табуретке стоять. Да, а как и замер, рассматривая мою вытянутую ногу. Ну вот, не боишься, что тоже не вырастешь? Опустил ногу, с сочувствием посмотрел на него. Нет, конечно же, я вырасту. Похоже, он все-таки задумывался о подобном, потому что голос у него был такой, слегка обиженный и при этом насупленный. Отлично, первое зернышко посажено. Для правдоподобности я просидел у него еще с час, кроша противников на экране. Процент побед в матчах достиг какого-то предела, и нас даже закинуло к профессиональным игрокам. А как и быстро убивали, а вот я довольно успешно трепыхался, хоть уже и не так мощно. Все-таки по ту сторону экрана тоже были не новички. Приходи, если еще захочешь, предложил парнишка, с неохотой отпуская меня. Я с медного рейтинга на серебряный перешел. Ты просто моя счастливая звезда. Когда свободное время будет, обязательно. Хихикнул в ответ. Нам, мелким, надо держаться друг друга, чтоб нас не растоптали. Ну да. Перехватил на кухне пару бутербродов с компотом. Пошел искать других обитателей особняка. Тут все дышало наступающим Новым годом. В гостиной стояла нарядная елка, вся в гирляндах, дождиках и фигурных игрушках. По дому там и сям висели еловые лапы с дождиком и кусочками ваты, будто они в снегу, а домашние предвкушали веселую ночь.